Свобода — это ценная вещь, а не чей-то дурацкий каприз. И я понял уже, собираясь взлететь, что полет мой не вверх, а вниз. Так не дай мне упасть, зажги свой огонь и спали мои крылья дотла. А и без них я лечу, если ты не отдашь мне тяжесть своего тепла. Я по жизни спокоен, как слон, не ищу свой стакан поутру. Но на самом-то деле я каждый день, как дистрофик, стою на ветру. Ты прости, я как нищий хожу и прошу вокруг твоего стола. Но меня унесет, если ты не отдашь мне тяжесть твоего тепла. Когда, уставший от жизни такой, я закончу мирские дела, я верю, что ты не дашь мне уйти, оставив тяжесть твоего тепла.